Какая она? Это золотая олимпийская медаль. Однажды мы сидели на бортике бассейна перед входом в воду на утреннюю тренировку. Вода была ужасно холодная, или, по крайней мере, нам так казалось из-за невыносимой физической и моральной усталости. Мы медленно опускали по сантиметру ноги в воду, и казалось, что войти в воду было совсем нереально. Не было ни сил, ни желания. Мы так и продолжали повторять, что все, больше не могу, не хочу. Но потом Ася посмотрела на меня и сказала: «Видишь, там, на другой стороне бассейна, наша золотая блестит». И в тот момент я посмотрела туда, куда она показывала, и действительно ее увидела. «Да», — сказала я. «Так вот, поплыли за ней, она совсем близко». И мы быстро прыгнули в воду, начав нашу тренировку. Пожалуй, одно из самого сложного в синхронном плавании — это постоянное и ежедневное повторение одного и того же. Это день сурка, который приходится переживать снова и снова. Без ежедневной работы просто невозможно добиться результатов, но отсутствие разнообразия очень утяжеляет тренировочный процесс и его психологический аспект. Каждый день ты работаешь над оттачиванием одних и тех же элементов и программ. Каждый день задыхаешься, у тебя отнимаются руки и ноги, кружится голова, тебя тошнит от высокой физической нагрузки и слезятся глаза, когда дело доходит до отработки программ без очков. Это является абсолютно необходимым, так как отсутствие четкого видения сильно влияет на ощущение тела в воде, ориентацию в бассейне и то, как ты слышишь музыку. И каждый день, заходя в бассейн, ты знаешь, что именно тебя ждет, но по-прежнему входишь в воду и начинаешь тренировку. Конечно же, мотивация — это один из ключей к успеху, но когда ты уже просыпаешься с мыслью и ощущениями абсолютной усталости и болью в мышцах, единственным желанием становится оказаться в этой же кровати вечером и чтобы все это поскорее закончилось. При этом жизнь превращается в постоянную гонку и желание ускорить время в ожидании завтрашнего дня или определенного момента через месяц или год. На пути к Олимпиаде в нашей команде появилась важная традиция, своего рода ритуал. Мы создали календарь, где были обведены в кружочек все выходные и все дни соревнований и дни отдыха после них. В определенный цвет были зачеркнуты дни на сборах и вне сборов. В заключении была дата, обведенная большим красным сердцем. Это была дата окончания Олимпиады. Каждый вечер мы всей командой собирались и в торжественной обстановке зачеркивали прошедший день. Поначалу таких дней оставалось огромное количество, и это сильно тяготило. Но постепенно мы начали видеть приближение заветного числа, и это стало придавать нам силы позитива. Несомненно, вспоминается предолимпийский отбор, куда приезжали все страны для получения олимпийской лицензии. Одна мысль о том, что Олимпиада должна была проходить в Греции, в Афинах, была абсолютно фантастической и сказочной. Побывать на родине Олимпиады может посчастливиться не всем. Мы с трепетом ждали приезда в Афины, чтобы увидеть олимпийские сооружения и город, полностью преобразившийся к предстоящим играм, особенно когда этот отбор проходил в апреле, а значит, до августа оставалось совсем мало времени, и поэтому мы представляли себе почти законченную картину. Но наши ожидания не оправдались. В тот момент появились даже шутки о том, что город для большего шарма решили обогатить археологическими раскопками и руинами. Именно в таком состоянии мы увидели город. Все спортивные сооружения, готовившиеся уже через несколько месяцев принимать Олимпиаду и спортсменов, находились в состоянии руин, а то и на стадии раскопок. Бассейн, в котором мы должны были выступать, даже не существовал, а наши соревнования проводились в другом, предназначенном для плавания. Все дороги в городе были перекопаны и закрыты. Полностью отсутствовало ощущение какого-либо преображения города в олимпийскую столицу. По словам местных жителей, не существовало и самой олимпийской деревни, и ходили слухи, что достроить все сооружения до Олимпиады будет просто невозможно. Но мы продолжали работать, зная, что для нас главное — быть готовыми самим, а уж организаторы как-нибудь разберутся сами со своими проблемами. Главное, чтобы нам налили воду в бассейн, чтобы можно было выступить и, наконец, получить заветную медаль. Последние месяцы перед Олимпиадой были очень напряженными. После завершения битв дуэтов команда, наконец, включилась в планомерную работу, и отсутствие перипетий и борьбы внутри команды помогало в командной работе ради общего результата. Выступление на предолимпийском отборе показало, что мы в хорошей форме и на правильном пути. Оставалось стиснуть зубы и продолжать работать. Чем ближе мы были к заветной Олимпиаде, тем тяжелее и длиннее становились тренировки. В синхронном плавании есть особенность. Чем ближе мы к соревнованию, тем сильнее увеличиваются нагрузки, в отличие от многих других видов спорта, где они, наоборот, уменьшаются. Основываясь на опыте прошедших лет в большом спорте, могу сказать, что подготовка к Олимпиаде не сильно отличается от подготовки к чемпионату мира, так как ответственность и количество работы всегда на максимуме. Единственное, что, наверное, меняется, это общее состояние ожидания и предвкушения. Несмотря на ежегодные турниры и чемпионаты, ты все это время тренируешься с целью и ожиданием Олимпиады на протяжении долгих 4 лет. И когда, наконец, наступает Олимпийский год, ты оказываешься на финишной прямой в сладком предвкушении того самого момента, который так долго ожидался. Самый длинный путь — это последний предолимпийский сбор, который переходит в саму Олимпиаду. Более чем за месяц до Олимпиады мы попрощались с родными, собрали по 3 сумки вещей со всем необходимым как для тренировочного сбора, так и для соревновательного периода, и отправились на остров Крит, где должны были пройти последние 3 недели тренировок перед приездом в Олимпийскую деревню. Человек — очень странное существо. Вообще, наш мозг так устроен, что мы быстро забываем многие вещи и ощущения, что еще один раз доказывает, что мы можем прекрасно управлять любым своим состоянием, эмоциями и выбирать, что держать, а что отпускать. Из того самого сбора мне ярко запомнилось только пара моментов. Одним был греческий салат на обед с вкусным ароматным насыщенным оливковым маслом и хрустящим хлебом. До сих пор такой запах или вкус оливкового масла с хлебом переносит меня в тот самый момент, так как наша эмоциональная и обонятельная память — самые стойкие. Вторым же была долгая дорога от отеля в бассейн и обратно. Видимо, потому что дорога занимала 15-20 минут ходьбы, а ходить приходилось 4 раза туда-обратно. И тут наш мозг просто заучил и отложил под корку эту информацию. При этом, конечно же, поход на тренировку проходил в полной тишине и настроен на тяжкую работу. Обратная же дорога давалась намного легче, хоть и в состоянии огромной усталости, но при этом в бурном обсуждении проведенной тренировки и всех случившихся там приятных и неприятных моментов. И главное, по возвращении в отель нас ждала торжественная церемония зачеркивания очередного дня в календаре. Конечно же, самым ярким для нас моментом стал приезд в Олимпийскую деревню, где уже вовсю кипела жизнь, и соревнования по многим видам спорта были в самом разгаре или даже закончились. Так сложилось, что синхронное плавание начинает свои состязания на 2-й неделе Олимпиады, поэтому открытие мы смотрим по телевизору и приезжаем в деревню, когда многие команды уже выступили и покидают Олимпиаду. Поэтому одни присутствуют на ее открытии, а другие только на закрытии. По мне, так намного приятнее выступать под конец и с чувством выполненного долга и в полном расслабленном состоянии участвовать в закрытии Олимпиады, когда можно полностью отдохнуть и насладиться волшебными и запоминающимися моментами, не думая о предстоящих соревнованиях. Но вернемся в день нашего приезда, столь долгожданного и столь волнительного. Олимпийская деревня — это целый город, где у каждой страны есть своя улица, увешанная флагами и олимпийскими атрибутами страны. Отдельное место выделено ресторану-столовой, где представлены кухни со всего мира, чтобы каждый спортсмен, вне зависимости от своих привычек, культуры и диеты, смог найти для себя все самое необходимое. По Олимпийской деревне ходит автобус, который довозит спортсменов до своего района, но не менее приятно и прогуляться, наслаждаясь фантастической атмосферой. На территории деревни есть спортивные сооружения, где спортсмены могут потренироваться в дополнение к основным тренировкам. Нам, конечно же, не довелось побывать в местном бассейне, так как наши тренировки были расписаны на все дни, и кроме официальных тренировок в соревновательной чаше, мы тренировались в специально снятом отдельном бассейне за пределами Афин. Туда мы ездили ежедневно на 2-ю тренировку, и там могли дорабатывать все недочеты и доделывать необходимую работу, чтобы не утратить наработанную к этому моменту форму. Предсоревновательный период у синхронисток — один из самых интенсивных и ответственных. Сокращение тренировок сильно влияет на синхронность, а в соревновательном бассейне, где для каждой команды отведено время на прогон всех программ, просто невозможно провести полноценную работу. Поэтому приходится находить возможности для восполнения всех пробелов. Все описанные выше постройки в Олимпийской деревне являются обязательными, поэтому каждая принимающая страна обязана их строить. Все остальное, как, например, фонтаны, статуи, парки — это уже дополнение, что придает красоту и дополняет атмосферу. В Афинах этого не предусмотрели, видимо, потому что ничего не успевали, и деревня получилась очень серой и невзрачной. Хотя для нас все равно было просто сказочно, и мы были счастливее всех на свете. После первой же ночи все спортсмены столкнулись с одной и той же проблемой. Это огромные подушки, из-за которых очень сильно болела спина. Все вновь приехавшие спортсмены обсуждали их за завтраком. Многие рассказывали, что им пришлось их разрезать и вытащить половину наполнителя. В итоге, после тренировки, наши тренеры поехали в магазины за подушками для всей команды. Ведь сон для спортсмена очень важен, а неудобство во сне сильно влияет на самочувствие, а значит и на результаты тренировок. Мы вообще всегда очень трепетно относились к удобству во время сна, и очень часто мне приходилось спать на полотенце или вообще без ничего, чтобы наутро избежать проблем с шеей и спиной. По возвращении тренеров нам удалось выбрать самые удобные подушки, которые оказались в дальнейшем самыми удобными в моей жизни. Я не поленилась и после соревнований забрала свою и Асину домой, поскольку это были единственные две одинаковые, и, как бы странно это ни показалось, даже сейчас я сплю на них. Вдобавок к воспоминаниям о моей первой Олимпиаде, они стали для меня просто незаменимыми счастливыми талисманами. Режим во время Олимпиады был очень жесткий. Каждый день нам приходилось вставать в 5 утра, так как первая тренировка проходила очень рано, и уже в 10 утра мы снова приходили в столовую завтракать. Правда, для нас это был уже обед. После небольшого отдыха мы возвращались в бассейн, а вечерами, пока основная масса спортсменов разгуливала и фотографировалась на территории Олимпийской деревни, мы шли в зал на сухую тренировку, а потом разбирали все наши тренировки на воде по видеозаписям. Организация таких важных соревнований, к тому же с разноязычными спортсменами из разных видов спорта, требует огромной точности и продуманности. Из деревни каждый спортсмен отправляется и возвращается в разное время. Соревнования по различным видам спорта проходят в разных спортивных сооружениях, разбросанных по всему городу. В этом случае очень важно организовать расписание транспорта, которое подойдет всем спортсменам, и они вовремя доберутся к месту тренировок и соревнований. Для самих спортсменов очень важно создать понятную схему всех маршрутов и расписания, чтобы каждый мог понимать, где и когда можно сесть на нужный автобус и сколько уйдет времени, чтобы доехать до нужного места. В Афинах на дороге были нарисованы разноцветные линии пяти цветов Олимпийских колец, и каждая линия вела к определенной остановке, от которых отходили автобусы, направляющиеся к определенному спортивному сооружению. Каждый спортсмен знал необходимый цвет и следовал за линией. На протяжении всего пребывания в деревне мы ежедневно следовали нашей линии, чтобы добраться до бассейна, и, как и предполагалось, всегда все проходило без проблем и точно по расписанию. Но в день финалов дуэтов случилось непредвиденное. Как всегда, мы пришли на нашу остановку и сели в нужный нам автобус. Кроме нас в автобусе были две спортсменки из Болгарии, которые также направлялись на разминку финалов. Тренеров и спортсменок из других команд в автобусе не было, так как мы ехали специально чуть раньше, чтобы успеть спокойно подготовиться к началу разминки и хорошенько размяться перед входом в воду. Автобус отъехал точно по расписанию, и мы спокойно настраивались на предстоящие нам соревнования. Дорогу мы уже выучили наизусть, поэтому нас слегка смутило, когда водитель автобуса неожиданно сменил привычный маршрут. Однако мы не обратили на это особого внимания, так как подумали, что в этот раз что-то происходило на дорогах, и поэтому смена маршрута не казалась нам чем-то серьезным. К тому же масштаб соревнований не мог допустить никаких заминок и неполадок. Но уже через 10 минут мы поняли, что что-то пошло не так, и наш путь явно пролегал в абсолютно другом направлении. Поскольку в автобусе находились спортсменки из другой страны, которые ехали в тот же самый бассейн, мы сразу отбросили мысль о том, что совершили какую-то ошибку и сели не на свой автобус. Но то, что мы оказались в непонятной ситуации и неправильном направлении, это было несомненно. Хорошо, что все достаточно рано заметили ошибку и смогли объяснить водителю проблему и то, куда нам нужно было ехать в действительности. Напрягало еще то, что времени до разминки оставалось совсем мало. И если бы мы не попали на нашу тренировку, у нас больше не осталось бы времени ни размяться, ни пройти нашу программу под музыку перед финальным выступлением. Наконец, автобус привез нас к бассейну. До разминки оставалось 5 минут, и все тренеры, что выехали после нас, уже лихорадочно смотрели на часы. Вместо спокойствия мы получили только суету и волнение, но после прыжка в воду все волнение пропало. Поблагодарив Всевышнего, что все обошлось, мы начали нашу заключительную тренировку на пути к золотой олимпийской медали. Меня часто спрашивают, как это — выступить на Олимпиаде. На самом деле для нас ничего не меняется. Это такой же старт, как и все остальные. Такой же ответственный, такой же напряженный, такой же физически выматывающий. Единственное, что серьезно отличает Олимпиаду от любого другого старта — это атмосфера. Когда тебя объявляют на старт и в воздух взмывают флаги твоей страны в огромном количестве, тогда реально начинаешь видеть отличие Олимпиады и ее значимость. В этот момент понимаешь, что именно сейчас за тобой следит весь мир. В этот самый момент на тебя смотрит вся твоя страна. Ведь помимо людей, присутствующих на трибунах, соревнования смотрят по всему миру в прямом эфире. Это передает сильнейшую энергетику, ведь, возвращаясь к энергиям и принимая к сведению важность влияния нашего внимания здесь и сейчас, мы знаем, что энергия там, где внимание, а значит, все люди, которые в этот момент следят за нами, передают нам свою энергию, и эта энергия наполняет нас, поднимая адреналин до максимума. Поэтому я считаю, что таких выступлений, какими по качеству, силе, напору и энергетике является Олимпиада, больше нет. Все эти эмоции невозможно прочувствовать. По крайней мере, для нас именно олимпийские выступления по качеству были самыми лучшими во всех аспектах. Да, чемпионаты мира были пройдены на отлично, но это все же другое. Это как сравнить горький и белый шоколад. Вроде и то, и другое шоколад, но разница между ними огромная. Тут важен профессионализм и опыт, умение в такой ответственный, волнующий миг не перегореть, собраться, отключить эмоции от криков зала, от отвлекающих моментов, а их, поверьте, совсем немало. Умение управлять тем самым адреналином — это качество сильных и подготовленных спортсменов. Помимо множества различных техник для концентрации и самообладания, настроя и спокойствия мне всегда помогала вода. Именно вход в воду проводил черту между осознанием того, что тысячи людей смотрят на меня, кричат, размахивают флагами, и тем, что есть только я и моя задача, моя работа, мое выступление, где я — это все, в том числе и мой собственный соперник. Здесь я знаю, что должна превзойти саму себя и сделать то, ради чего работала все эти годы. Есть только здесь и сейчас, и это единственный шанс показать все, на что я способна. Дальше, когда заканчивается программа и музыка вновь затихает, как будто кто-то включил звук, ты начинаешь слышать крики и шум трибун и вновь осознаешь, где ты и что вообще происходит. Первым делом ты, как всегда, смотришь на тренера, чтобы получить ответ на мучающий тебя вопрос. Как это было? И вот теперь, когда она поднимает два больших пальца вверх, наступает момент счастья. Мы сделали это. Пока плывешь к бортику, просматриваешь замедленные моменты своего выступления, радуешься тому, насколько они хороши, и получаешь от этого огромное удовольствие. Ну а дальше — помост, оценки и... первая олимпийская золотая медаль. Теперь можно расслабиться, можно поприветствовать публику, оценить количество людей на трибунах и на трясущихся после серьезной нагрузки ногах, оставить помост только теперь уже в статусе олимпийских чемпионок. Прошли награждение, гимн, интервью, поздравления, разрывающийся телефон, миллионы фотографий. Но рано расслабляться. Завтра начинаются соревнования групп. Пока все желающие пообщаться получают отказ. По традиции все медалисты едут на пресс-конференцию в Русский дом. Дальше их ждут на торжество в доме Боско. Но мы, как всегда, отказываем всем. У нас осталась еще одна цель. Еще одна не менее важная медаль. Надо настраиваться, отдыхать и готовиться к новой серьезной работе с подругами по команде. Так что мы уверены, что праздник не отменяется, но откладывается до того момента, когда можно будет расслабиться на все 100%. Что самое важное в синхронном плавании? Пожалуй, музыка. Ведь музыка — это нить, на которую потом нанизывается весь образ. Без музыки выступление не будет таким насыщенным, а образ настолько ярким. Каждое движение в программе синхронисток ставится под определенный акцент на определенную мелодию, передавая тот самый образ. Для самих же спортсменок музыка просто необходима, чтобы держать ритм, а значит и соблюдать синхронность в команде. Естественно, самое тяжелое — это отработать синхронность именно в группе, где выступают одновременно 8 спортсменок. К тому же, мало кто знает, что чем больше спортсменок в воде, тем хуже бывает слышно музыку. Пузырьки, образующиеся от работы рук и ног под водой, сильно влияют на прохождение звука под водой. Поэтому на соревнованиях очень серьезно относятся к качеству подводных динамиков, через которые музыка слышна под водой. В Олимпийском бассейне Афин, построенном специально для синхронисток, подводные динамики были встроены в стенки бассейна. Такого новшества никто еще нигде не видел. Чтобы музыку было слышно по всему периметру бассейна, было встроено целых 16 динамиков. Идея могла бы оказаться замечательной, если бы можно было так же просто и быстро решить проблемы, которые могли произойти с этими динамиками. Если один из них выходил из строя, то для его починки необходимо было сливать бассейн, что сильно затрудняло процесс ремонта. Но динамиков было 16, и никто и не предполагал, что что-то может произойти или каким-то образом отразиться на проведении соревнований. На разминке перед финалами групп каждой команде, как всегда, давали прослушать свою музыку, но неожиданно музыки под водой не стало слышно. С Сначала все подумали, что это просто проблемы с определенной записью, но проблема коснулась всех команд. Все тренирующиеся в воде спортсменки начали подплывать к тем самым встроенным динамикам и прислушиваться, но музыки не было. Звук долго и тщетно пытались наладить, но в результате музыка была слышна только отдаленно, и это сильно осложняло предстоящие соревнования. После разминки в воде остались несколько спортсменок, чтобы проверить ситуацию, но шансов услышать музыку почти не оставалось, и, несмотря ни на что, для синхронности исполнения было решено пищать, издавать звуки для поддержания ритма под водой. Сказать, что наша команда была готова ко всему, я думаю, это не сказать ничего. Наш последний сбор проходил в сильном напряжении, и мы уже привыкли к недовольству и срывам тренеров, когда нам приходилось не только постоянно до бесконечности переделывать прогоны, прокаты программы от начала до конца, собираться в любых ситуациях и эмоциях, но также сталкиваться с тем, что в очередной раз, в начале или в середине программы, нам выключали музыку и надо было быстро собираться вновь, как в самый первый раз, и начинать сначала. Возможно, многие не поймут, в чем проблема переделать, в чем сложность вновь и вновь начинать сначала. Но для нас очень важен настрой. Помимо того, что ты настраиваешься психологически на работу, ты концентрируешься на исправлении ошибок и на том, что тебе предстоит сделать. В этом заключается немалая часть подготовительной и очень важной работы, что в дальнейшем очень сильно влияет на результат. Мы научились в таких условиях собираться и концентрироваться за минимальный период времени и всегда быть готовыми. Финал Олимпиады — это очень серьезный этап. На Олимпиаде нет места нелепости или непредсказуемости. Ну или, по крайней мере, мы всегда так думали до того самого финального выступления на Олимпиаде 2004, которая вошла в историю именно после произошедшего дальше. Мы готовы, выходим на старт и готовимся к самому лучшему выступлению в нашей карьере. Готовимся стать вновь олимпийскими чемпионами, и нас никто не сможет остановить. Но после прыжка в воду происходит что-то странное, точнее, невозможное. Под водой пропадает музыка. После последней разминки мы уже были готовы к тому, что это может произойти, поэтому, не растерявшись, мы начинаем считать под водой и продолжаем нашу программу в полной тишине. Те, кто смотрел выступление в прямом эфире по телевизору или потом в записи, слышали взволнованный возглас нашего тренера, которая в тот момент комментировала эти соревнования. «О боже, нет музыки! Выключили музыку!» При этом комментатор, с которым она вела эту трансляцию, не понял произошедшего и продолжал рассказывать о программе, спортсменках и тренерах, а Татьяна Данченко долго и упорно пыталась его перебить и донести до него и до зрителей информацию о случившемся. Когда мы всплыли на поверхность, то поняли, что проблема была вовсе не в подводных динамиках, а намного серьезнее — в полном отсутствии музыки. По правилам соревнований спортсмены ни в коем случае не могут прервать выступление до тех пор, пока их не остановит судья соревнований. Поэтому мы продолжали считать вслух и делать нашу программу в надежде, что все же музыка вернется. Но прежде чем это случилось, последовал свисток рефери, которая, к нашему разочарованию, останавливала наше выступление. На трибунах началось оживление. Мы были в полном недоумении. Тренеры находились в состоянии обморока. Все судьи и организаторы на бортике бассейна судорожно пытались выяснить причину случившегося. Казалось, что все происходящее в тот момент было сном. Это просто не могло быть реальностью. Так не бывает. Точнее, никогда не бывало раньше. А теперь, похоже, это происходит здесь и сейчас с нами. В это просто невозможно было поверить. Нам ничего не оставалось, как только ждать вердикта рефери, которая должна была решить, можем ли мы продолжить выступление или нам придется выступать последним номером. К счастью, нам дали возможность выбора, и мы единогласно решили сразу же повторить наше выступление, так как все понимали, что ожидание могло плохо отразиться на нашем состоянии, и многие в команде просто могли перегореть. Нам дали несколько минут на настрой, и тут мы поняли, насколько мы сильные и готовые, несмотря ни на что. Вместо волнений и переживаний мы решили, что в том небольшом выступлении у каждого были какие-то погрешности, а что-то можно было сделать лучше. Так мы собрались на новый выход с идеей, что каждому есть что исправить, и к тому же мы привыкли переделывать. Поэтому даже эта ситуация никак не повлияла на наш боевой настрой и концентрацию. Вновь наш выход. Тренеры, молясь, провожают нас на старт. Единственная же наша мысль — это то, чтобы в этот раз все прошло хорошо и музыка продолжала играть. В этот раз все трибуны нас поддерживают как никогда, и все вместе переживают за нас. Практически с самого начала программы музыка снова пытается прерваться, но мы всей командой начинаем считать вслух, мысленно молясь, чтобы она не прервалась окончательно. так, с музыкой, которая то и дело прерывалась и играла вновь, мы смогли доделать программу до конца, и это был самый счастливый момент для нас. Теперь можно было выдохнуть. Трибуны взвыли, тренеры плакали, а мы были на грани между смехом и плачем, так как даже при внешнем спокойствии внутри мы пережили целую серию эмоций и напряжения. Программа прошла на одном дыхании. Я даже не помню, было ли мне тяжело или легко. Единственные мысли были о том, что надо продолжать, несмотря ни на что, и надеяться на успешное завершение программы. Практически единогласно все судьи и даже японцы, а мы были их главными соперниками, оценили наше выступление самым высшим баллом. Это был фурор. Это была настоящая победа. И хоть это была столь долгожданная олимпийская золотая медаль, именно это происшествие сделало ее для нас еще более запоминающейся и выстраданной, поистине прочувствованной и пережитой. Теперь мы были готовы праздновать. Смешно даже вспоминать, что для того, чтобы не задерживать ни на минуту этот праздничный момент перед выступлением, мы всей командой договорились не ходить в туалет. Многие сейчас, наверное, сделали изумленное лицо или, по крайней мере, подняли одну бровь. О чем это она? Или при чем тут это? Но поясню. Сразу после выступления кого-то из нас должны были забрать на допинг-контроль, и обычно это происходит по выбору компьютера, то есть это лотерея. После того, как ты облегчишь свой живот перед самим выступлением, сразу через 10-15 минут сдать анализы просто невозможно, а значит, приходится иногда даже часами ждать, когда это произойдет. Поэтому, учитывая все возможные варианты, мы приняли такое необычное решение. Хотя некоторые сопротивлялись, но пришлось прислушиваться к голосу и решению большинства в команде. Благодаря этой тактике все тесты были пройдены еще до награждения, и сразу после него мы отправились на пресс-конференцию в Русский дом, а затем на празднование в Дом Боско, который расположился, пожалуй, в самом красивом месте Афин, с террасой, откуда открывался захватывающий дух вид на весь город, и в том числе на Акрополь. В Боско нас встретили песнями и плясками, в прямом смысле этого слова, а еще шампанским, борщом и настоящими русскими пельменями. Такого торжества я еще никогда не видела и даже не ожидала увидеть. Мы вообще смутно представляли, что собой представляет Боско-дом и чем он отличается от русского дома. Но едва мы там оказались, вся накопившаяся усталость куда-то пропала, и мы веселились, наслаждаясь этим прекрасным местом, фантастической атмосферой, окружающими нас людьми, среди которых были певцы, актеры, спортсмены и, конечно же, гостеприимные хозяева мероприятия. В тот день мы подарили праздник всем этим людям нашим фееричным выступлением, а они подарили нам ответный праздник, от которого остались воспоминания на всю оставшуюся жизнь. В следующие дни нас ждали экскурсии, ну и, конечно же, закрытие Олимпиады, куда нас привезли на огромных автобусах. Это смутно напоминало сбор и развоз детей по летним лагерям, когда стояло несчитанное количество автобусов с номерами, а толпы детей ходили и пытались найти свое место. Что-то похожее ожидало и нас. Потом мы приехали на огромный стадион, куда заходили через не менее огромный вход, ведущий прямиком на основную арену. Быть внутри и смотреть на все по телевизору или с трибун — это две абсолютно разные картины. Снаружи зритель видит спектакль, шествие спортсменов, развивающиеся флаги. Внутри же появляется такое ощущение, что тебя запустили в помещение огромных размеров, заполненное до краев счастливыми людьми, которые общаются, фотографируются, смеются, танцуют и делают все, что только приходит в голову в этот момент полного восторга и безграничного счастья. Мы чувствовали себя абсолютно счастливыми и свободными. Мы завершили главу в нашей жизни и нашей спортивной карьере. Нам не хотелось загадывать наперед, строить новые планы и ставить новые цели. Хотелось побыть абсолютно свободными и отдохнуть, переживая вновь и вновь эти прекрасные моменты, о которых мы мечтали всю нашу сознательную жизнь и к которым шли столь долгие и тяжелые для нас годы. Иногда просто сносит крышу, даже самую крепкую. Когда один этап подходит к концу, особенно такой длинный, долгожданный, и заканчивается именно так, как ты себе это представлял в своих самых лучших мечтах, то все твое внутреннее существо непроизвольно расслабляется и поддается соблазнам, таким далеким и таким желанным. Для достижения этих двух медалей нам пришлось пройти много ограничений, запретов и жертв. Одно из таких ограничений — питание и общение с друзьями. В единственный выходной, в неделю, было только одно желание — лечь и не вставать. На походы в кино, посиделки до ночи, прогулки, празднования просто не было сил. А понимая, что на следующий день нужно быть полной сил для того, чтобы пережить очередную рабочую неделю, причем не просто пережить, а пройти качественно и с нужным результатом, то и мысли о том, чтобы прийти после выходного уставшими, быть не могло. В вопросах питания, особенно в последние месяцы, мы были к себе очень строги. После завершения дуэтных отборов, когда закончился психологический стресс от борьбы, мы вновь взяли себя в руки и очень быстро привели себя в отличную форму. Помимо эстетического аспекта, я вдвойне строго относилась к своему весу из-за сильных болей в плече и старалась по максимуму разгрузить его, хотя это было практически невозможно, но пыталась хотя бы облегчить ежедневный груз, что ложился на него. В результате, в последние годы мы жили в закрытом пространстве, в четырех стенах с замками на любом и каждом нашем «хочу». Ведь на кону стояло очень многое. Не только наши цели и мечты, но и труд всей нашей жизни. Постоянные жертвы, что мы приносили, ограничения и рамки, в которые мы загоняли себя для достижения этих целей и воплощения мечты. Но все это меркнет на фоне того счастья и удовлетворения собой и своей работой, когда ты к этому приходишь и получаешь то, чего хотел. Но после труда, после полной отдачи изнурительного графика, необходимо себя отблагодарить и отпраздновать. Необходимо расслабиться. Правда, скажу честно и по своему опыту, это тоже надо уметь и этому надо учиться. У меня же получилось, как в поговорке, броситься в омут с головой из одной крайности в другую. Одно то, что после соревнований мы смогли позволить себе поужинать, одновременно резко прекратив нагрузки, сразу сказалось на весе. Но на этом все не закончилось. Когда долгое время на все говоришь «нет», то рано или поздно наступает момент, когда даже самая стойкая сила воли начинает протестовать. Едва же наступает момент, когда все твое существо понимает, что теперь можно расслабиться, то сила воли просто вместе с тобой уходит в отпуск, позволяя тебе все то, что когда-то было под запретом. Очень хочется рассказать об этом моменте в моей жизни, чтобы дать понять читателю, насколько даже самые сильные люди могут быть подвержены стрессу, и даже у олимпийских чемпионов могут быть срывы и тяжелые моменты, которые пришлось пережить. Хочется показать, что люди, на которых многие равняются, тоже могут дать себе слабину и на какой-то миг стать просто недисциплинированными. Такие моменты тоже нас чему-то учат, превозносят нас над самими собой, делают еще сильнее, меняют мышление и отношение ко многим, казалось бы, простым вещам. По крайней мере, так было со мной. Думаю, каждый в этом рассказе в том или ином моменте сможет увидеть себя, и я уверена, что каждый воспримет этот рассказ по-своему, обращая внимание на тот или иной аспект, более близкий или далекий для себя. Важно знать, что все и абсолютно все в этом мире несовершенны. Точнее, совершенны и особенны. То, что действительно важно, это быть самим собой всегда, принимать себя любым и всегда работать над собой и своей лучшей версией себя. При этом, принимая и любя, видеть как свои достоинства, так и недостатки, умея в нужный момент сказать себе «стоп, теперь нужно двигаться дальше и пора становиться еще лучше». Вспоминая наш отпуск после Олимпиады, я с ужасом осознаю, что со мной происходило что-то совершенно нереальное и, возможно, даже нечеловеческое. Мне кажется, что за всю свою жизнь я никогда не была так одержима едой, как в той поездке. Это был нескончаемый поток всего, что только попадало мне под руку и сразу напрямую летело в рот. Со временем, после анализа происшедшего, мне стало казаться, что я даже не понимала, что ела и в каких количествах. Мозг и сознание полностью отключились. Все происходило на каком-то животном инстинкте, где завтрак плавно переходил в обед, обед в полдник и дальше в ужин. И так до тех пор, пока не приходило время лечь спать. При этом я даже не замечала, была ли сыта или нет, так же, как не замечала, как менялось мое отражение в зеркале. Это был самый безответственный период в моей жизни, или, возможно, ответственный, потому что я никогда его не забуду. И именно этот период сформировал во мне новые понятия и идеи о питании и стиле жизни в целом. Питание — это не просто привычка и даже не просто культура или воспитание. Это стиль жизни. Ты — то, что ты ешь. Питание не просто влияет на наше здоровье, оно влияет на наше мышление, эмоции, способность воспринимать действительность, способность думать и создавать себя и мир вокруг себя. Постоянно жующий без разбора человек теряет себя, теряет возможности мыслить и анализировать. Пытаясь заедать стресс, эмоции, депрессии, он еще больше их создает в своей жизни. А дальше все идет по кругу, а потом приходят болезни и общее разочарование. Но и до этого надо дорасти. К этому надо прийти через собственный опыт, ошибки, ощущения, понимание и принятие. Именно так было со мной. Помню, что когда мы впервые появились на бортике бассейна после отдыха, Татьяна Евгеньевна долго не могла прийти в себя, а в голове продолжала крутиться. Они не вернутся в спорт. Мы прекрасно понимали, что, мягко говоря, не в форме, но были настроены на продолжение нашей карьеры. Хотя мысли о предстоящих ограничениях, запретах, потемнениях в глазах и работы до изнурения на протяжении следующих 4 лет нас очень пугали и настораживали. Пройти этот путь один раз при полной мотивации на пути к мечте всей своей жизни намного легче, чем повторить, когда ты уже знаешь цену всего этого и когда мотивация не настолько сильная, как в первый раз. Но мы прекрасно понимали, что находились в самом расцвете своей спортивной карьеры, и уйти в 21 год было бы просто глупо. Как говорила наш тренер, пришло время собирать сливки от проделанной работы, даже если для нас это означало необходимость продолжать очень усиленно их взбивать, прежде чем приступить к их сбору. Помню, когда мы вновь приступили к тренировкам спустя целых 3 месяца с Олимпийских игр, моей главной целью было как можно быстрее привести себя в форму и похудеть. Я решительно подошла к задаче. Каждый день приходила на тренировку на 1,5 часа раньше и по часу бегала на беговой дорожке в ветрозащитном костюме, а затем еще 30 минут ходила на степпере. После этого начиналась совместная тренировка в зале, а дальше 5-часовая тренировка на воде. Конечно, мы уже привыкли к большим и более длительным нагрузкам, но после долгого перерыва втягиваться было очень непросто. Помимо тренировок, я посадила себя на жесткую диету, исключив все сладкое и мучное, а основное принятие пищи в обед ограничивалось отваренным мясом или рыбой с овощами на пару и зеленым яблоком. Естественно, ужин в мой рацион не входил. За первую неделю я сбросила почти 3 килограмма, чему была очень рада, но дальше снижение веса остановилось. Понимая, что первые килограммы всегда уходят быстро, поскольку это в основном застоявшиеся жидкости, я старалась не обращать внимания на показания весов и продолжать движение к намеченной цели. Поначалу, когда вес стоял неделю-две, я не расстраивалась, а терпеливо продолжала борьбу. Но когда по прошествии месяца он так и не сдвинулся ни на грамм вниз, я серьезно начала переживать и забила тревогу. Мне так хотелось на все обидеться. У меня просто опускались руки, но каждый раз я напоминала себе, что сама во всем виновата и что за все вольности и ошибки надо как-то платить. Что я вынесла из этого урока? Во-первых, я пообещала себе, что больше никогда не позволю распустить себя. Во-вторых, я поняла, что не страшно совершать ошибки. Важно их осознавать и выносить из них уроки, потому что судьба всегда будет тебе посылать испытания до тех пор, пока ты их не усвоишь. Поэтому лучше это осознать с первого раза. Ну и в-третьих, труд и желание всегда дают свои плоды, и то, насколько эти плоды большие и сочные, зависит только от тебя и от качества твоего труда и размера твоего желания. Завершая описывать этот момент, я отмечу, что вес я, конечно же, сбросила, но на это потребовалось долгих 3 месяца, а вес сошел с мертвой точки только через 1,5 месяца ежедневной работы. Видимое похудение началось тогда, когда мы уехали на сборы и к нашим привычным уже тренировкам добавились еще 5 часов ежедневной работы. Новый сезон и новый этап тренировок для нас уже был другим. Неожиданно начала чувствоваться усталость предыдущих лет. Каждая тренировка давалась намного тяжелее, не столько физически, сколько морально. Необходимо было снова найти силы внутри себя, а для этого не хватало мотивации. В голове повторялись все те же мысли, что я уже достигла того, к чему стремилась. Так зачем же вновь мучить себя? На самом деле, уже в первый день первого тренировочного дня после отпуска, когда прозвенел будильник, сообщая об окончании отпуска и начале новой главы в моей жизни и в спортивной карьере, на глазах выступили слезы. Все внутри кричало «Не хочу». Перед глазами рисовались все мучения и нагрузки, что я прошла за предыдущие годы, и мне было в какой-то степени страшно вновь начинать все заново и обрекать себя на новые муки. Когда я проходила этот путь в первый раз, я знала, что все это ради моей мечты и цели, но я не знала, насколько мне будет тяжело и через что придется пройти. Каждый раз, когда становилось невыносимо тяжело, внутри я себе говорила, что тяжелее быть не может, так что нужно держаться, но каждый раз наступал момент, когда становилось еще тяжелее. Начинать второй круг этого пути — это как будто заранее, по собственной воле, подписываться на все то, что ты уже прошел, прекрасно зная, как это будет и что может быть еще тяжелее. Я всегда любила синхронное плавание, потому что в нем я видела свою жизнь, свою реализацию и свой успех. Оно было для меня огромным трамплином в новую жизнь, но в то же время синхронное плавание стало для меня единственной работой. Невозможно было от него уйти, невозможно было его ничем разбавить, а мне хотелось пробовать что-то новое. Мне хотелось попробовать себя в чем-то другом, новом для меня. Это означало бы уйти из спорта, так как синхронное плавание не допускает ничего лишнего на своем пути. Ты или внутри, или вне его. Не существует компромиссов, половинок или разбавлений. Этот вид спорта требует от тебя полной отдачи сил, времени, себя и твоей жизни. Именно поэтому просто невозможно заниматься, не болея им, без любви к нему, без желания. Но от любви до ненависти — один шаг. Случались моменты, когда я начинала ненавидеть его, но благодаря моему очень сильному и упорному характеру я просто не могла все бросить, потому что знала, что в один прекрасный день буду жалеть. Иногда на меня накатывали такая сильная ненависть и безысходность, что меня разрывало изнутри, но тогда я думала об ответственности перед своими коллегами, тренерами и самой собой, и, сжав зубы, продолжал работать. Есть масса людей, которые бросают что-то, уже начатое на полпути, и это их выбор. При любом подобном выборе нужно понимать, зачем тебе это, почему ты этого хочешь. Если ты сможешь найти достаточно веские аргументы для того, чтобы сделать такой выбор, тогда нужно идти вперед. Если нет, то значит, не стоит делать этот шаг или принимать подобное решение, так как в результате оно не принесет тебе ни счастья, ни реализации, ни успехов, ни удовлетворения. Я смогла найти веские, как мне показалось, причины для продолжения спортивной карьеры, но, несмотря на это, новый 4-летний раунд, как я и подозревала, был еще тяжелее, потому что каждый день шла внутренняя битва, продолжались работа над собой и борьба со своими установками. Что меня спасало? Мое слово. Я приняла решение, я сказала, что буду плавать, и я плавала. Для меня мое слово всегда было законом, и я не смела его нарушить. Когда меня спрашивают, что же мне давало сил каждый раз просыпаться и идти на тренировку, то ответ всегда один — мотивация и цель. Мотивация приходит с целью. Саму же цель необходимо ставить четко и конкретно. И, что самое главное, в каждой цели должна быть дата. Невозможно делать что-то бесконечно, это превратится в тяжелейший путь, или просто никогда этого не достигнешь. В моем случае я нарисовала для себя цель — следующую Олимпиаду, и поставила промежуточные пункты, достичь которые было намного проще и быстрее, но, достигая их, ты каждый раз, будто поднимаясь по ступенькам, приближаешься к своей основной цели, и это очень помогает морально. Вторым, очень важным аспектом на пути достижения твоих самых больших целей и желаний является твое окружение, твоя команда, родные люди. Для каждого человека и каждой ситуации должен быть свой подход. Кому-то нужно дать немного просто передохнуть, переключиться. Кому-то нужно дать хороший и бодрый пинок. А иногда нужно просто стать для кого-то жилеткой, куда человек мог бы поплакаться и высказаться. Находя правильный подход в любой ситуации, можно помочь человеку на его пути в моменты трудностей, которые бывают абсолютно у всех и каждого. Твое окружение всегда даст тебе силы и энергию, в которых ты нуждаешься. Очень важно избегать людей, которые будут тебя тянуть вниз, опустошать или оказывать негативное влияние. Это не значит, что они плохие, просто они не подходят для тебя в данный момент жизни, и вам просто не по пути. Для меня главным мотиватором всегда была Ася, и в моменты, когда казалось, что больше не осталось ни сил, ни желания, она всегда находила правильные слова, что всегда возвращали мне силы и усиливали мою мотивацию. Точно так же однажды случилось и наоборот. В один из дней на пути ко второй Олимпиаде, проснувшись рано утром и готовясь выезжать на тренировку на спортивную базу в Раменское, я получила сообщение от моей напарницы. Было 5 утра, очень хотелось спать, и, если честно, настрой был достаточно пессимистический. Хотелось отдыха, сна и свободы, но это было одно из тех нейтральных настроений, когда все делаешь на автомате со словами «надо» и «должно». Поэтому, не давая себя пожалеть, я готовилась к новому рабочему дню. Сообщение от Аси меня как-то сразу взбодрило, и более того, появилось ощущение, что я только что приняла бодрящий ледяной душ. Она писала, что очень устала, и осознала, что больше не хочет продолжать тренироваться. Поэтому приняла решение все бросить, и на тренировку, естественно, она не приедет. Все написанное в этом сообщении было для меня абсолютно близким и понятным. Сколько раз мне в голову приходили те же самые мысли и желания, но всегда удавалось услышать голос разума, и это помогало предотвратить ошибку. Ведь в тот момент это стало бы именно ошибкой. Прекрасно понимая свою подругу и вместе с ней переживая те же самые чувства, сначала я дала ей возможность выговориться, а затем вместе с Татьяной Евгеньевной мы попытались найти нужные слова, которые вернут ей силы и веру в то, что она делает и к чему стремится. Потеря напарницы в тот момент для меня также означала конец карьеры. Ведь именно наш дуэт был тем фундаментом, который держал на плаву все мечты и стремления и сохранял мою мотивацию. Если бы Ася ушла, то не думаю, что смогла бы найти в себе силы и вообще смысл для дальнейшего продолжения карьеры. Это стало бы общим концом и завершением всего. Это понимала и наш тренер, поэтому всеми силами и уговорами она пыталась найти компромисс для выхода из данной ситуации, прекрасно зная, что это просто срыв на фоне усталости и морального опустошения. Это была временная нехватка внутренних ресурсов, а в подобном состоянии такие серьезные решения просто не принимаются. Это, видимо, понимала и сама Ася, поэтому было решено взять небольшой перерыв, чтобы немного расслабиться и перевести дух, прийти в себя и через пару дней проснуться и понять, что же на самом деле она хочет, и, может быть, огромное желание выиграть следующие две олимпийские медали еще не пропало. Так и случилось, и через несколько дней мы продолжили наши тренировки еще с большим уважением к себе, друг другу, общей работе и целям. В новом цикле мне помогало отсутствие работы в команде в первые годы. Нас напрягала не сама работа в команде. Дело в том, что команде для наилучшей подготовки необходимо постоянно тренироваться вместе, и это означало постоянное присутствие на сборах вдали от дома и родных. Подобная ситуация очень отягощает существование и работу, когда вдобавок к изнуряющим тренировкам тебе приходится на протяжении 11 месяцев в году жить вне дома. Работая же только в дуэте, мы приходили на тренировку как на обычную работу и, отработав, возвращались домой, продолжая вести человеческий образ жизни. Такой график очень спасал и превращал ежедневную рутину в обычную, хоть и необычную, работу. Думаю, что именно это дало мне возможность пройти очередной цикл и стать 4-кратной олимпийской чемпионкой. Домашняя обстановка помогает лучше отключить голову и расслабиться, тогда как на сборах всегда преследует ощущение работы и тренировок, ощущение того, что ты живешь только синхронным плаванием, а реальная жизнь проходит мимо, и ты ее даже не замечаешь. Это не ощущение, это реальность, пусть даже мы сами добровольно выбрали этот путь, но в какой-то момент ты становишься узницей своего собственного выбора и решения, потому что твой выбор — это данный вид спорта. При этом тебе приходится принимать его законы и играть по его правилам. Второй цикл стал для меня большим испытанием. Тренировки давались намного тяжелее. Травма плеча постоянно вставляла палки в колеса и усугубляла уже и так измученное состояние. В отличие от первого четырехлетия, когда я знала, что я это делала ради уверенности в завтрашнем дне, ради реализации и достижений. Теперь было меньше высоких целей, цели стали более приземленными. Это стало высокооплачиваемой работой, поиском известности, популярности, признания. Теперь, после многих лет в этом спорте ради идеи и мечты, я познала другую сторону. Спорт стал для меня трамплином в новую жизнь, на новый уровень и к новым возможностям. Помню, когда я была маленькой девочкой, то, засыпая в своей кровати в комнате с бабушкой и дедушкой, я каждый раз представляла себе, как неожиданно нам достается огромная квартира. В ней у меня будет своя комната с большой кроватью, отдельным шкафом и большим письменным столом вместо секретера, встроенного в шкаф стенку, где открывался временный стол и где я поздно вечером делала домашнее задание. Я знала, что эти мечты очень далеки, но я их видела такими реальными, что однажды они осуществились. Я лежала в кровати и расковыривала пальцем обои на стене, потому что мне они ужасно не нравились. Мне хотелось хотя бы обновить то, что у нас есть, поменять обстановку или хоть переклеить, но у нас не было денег на ремонт, даже на смену этих ужасных обоев, и все береглось в том состоянии, как это было уже лет 20 как минимум. Я из-под тишка, чтобы меня не видели, по кусочкам их отдирала, и это продолжалось до тех пор, пока дырки не стали настолько большими и заметными, что дедушке все же пришлось отвезти меня в магазин для выбора новых красивых обоев. Как сейчас помню, я выбрала бежевые обои с цветочным орнаментом, точнее, выграфленных шелковыми красками. Это был самый последний стиль того времени, и я была очень рада, что хотя бы одну комнату нам удастся преобразить. Я ежедневно продолжала мечтать о новом, большом и красивом, а эта маленькая победа вселяла в меня надежду и уверенность в то, что это придет. Я знала, что эти мечты очень далеки, но я их видела такими реальными, что однажды они осуществились. Теперь я, 21-летняя девушка, уже езжу на новой, только что купленной машине. У меня своя большая квартира в центре Москвы, которую я смогла приобрести только благодаря спорту, своей работе, своим жертвам на протяжении долгих 15 лет моей жизни. И что вдвойне приятно и добавляет мне гордости и придает уверенности в себе, все это я сделала сама, своими силами. У меня не было нормального детства, я не играла с друзьями после школы. У меня и школьных, или дворовых друзей-то почти не было, так как сразу после школы я бежала в бассейн, а оттуда домой делать домашние задания и спать. Но все это было ради мечты, ради того, что у меня есть сегодня. Я верила в себя, и я этого добилась. Конечно же, огромную роль в этом становлении сыграла моя семья, которая всегда пыталась максимально поддержать меня и дать мне все, что мне требовалось, несмотря на то, что для этого им приходилось крутиться на нескольких работах и полностью отдавать себя ради моих целей и достижений. И если сегодня я пишу эту книгу, то только благодаря им, потому что я стала тем человеком, который сегодня может поделиться своим опытом и рассказать историю своей жизни, ставшей интересной для многих слушателей. Поэтому сейчас, оглядываясь на то, с чего все начиналось, и возвращаясь в мою жизнь сегодня, я понимаю, сколь многого добилась, и знаю, что после всех этих лет нельзя просто так уйти. Я отдала жизнь спорту, отдала ему свое детство, здоровье, студенческие и школьные годы, поэтому теперь должна взять от спорта все, а спорт должен мне восполнить все мои затраты и вложения. Для этого нужно работать и собирать посеянный когда-то урожай. Поэтому я продолжаю свой путь, и именно моя новая мотивация и внутренние убеждения помогают мне раз за разом преодолевать препятствия и трудности, прыгать в холодную воду, проходить через усталость и изнеможение, потемнение в глазах, головокружение и судороги в уставших мышцах. Я долго искала ответы на вопросы «Зачем мне это надо?» или «Почему я должна вновь это делать?» И я нашла их. Не сразу, но смогла ответить на эти вопросы четко и искренне. Поверьте, я не мазохист, которому могут нравиться все эти ощущения, но большой спорт — это не только результаты и олимпийские медали. Большой спорт — это огромная и суровая, мало кому знакомая закулисная жизнь, пройти которую могут сильные духом и волей люди, не побоюсь этого слова, избранные. Часто слышала высказывания людей, что спортсмены слишком много ни за что зарабатывают. Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, но, во-первых, спорт поднимает страну на мировой и политической арене. А самое главное то, что настоящие спортсмены являются примером для молодого поколения. Они вселяют веру в себя и учат труду, вдохновляют на достижение успех. Многие спортсмены, являясь идолами подростков, своими примерами и победами мотивируют и придают силы, заставляют мечтать, ставить цели и добиваться их. Спортсмены многие годы тренировались ради идеи, но в новой эре это стало невозможным, особенно когда спорт стал настолько тяжелым, что забирает не только все силы, но и время. Жизнь спортсмена — это постоянная борьба, причем не только внешняя, но прежде всего внутренняя. Приходится преодолевать множество внутренних преград и эмоций. Усталость, злость, страх, обиды, внутренние убеждения, моменты разочарования и безысходности, панику, мандраж. При этом, несмотря ни на что, надо быть в состоянии полной концентрации и собранности. Сначала ты учишься справляться с паническими атаками, различными эмоциями и ситуациями, учишься владеть собой. Дальше это становится твоим привычным и нормальным поведением. И чем дальше ты движешься вперед, тем больше ответственности ложится на твои плечи, ты начинаешь чувствовать этот груз. Однажды наступает момент, когда у тебя нет права на ошибки, когда тебя воспринимают как лидера и ждут от тебя только лучшего, только идеального выступления. Конечно, ты и сам это знаешь и не допускаешь никакого результата, кроме идеальной победы, особенно когда ты законченный перфекционист. Но это становится настолько большим грузом, что начинает давить психологически. И даже твое идеальное самообладание, твои опыты, выдержка, твое умение укрощать и усмирять собственные эмоции иногда приводит к тому, что ты начинаешь не справляться со всем этим. Пусть это происходит буквально мгновение, но ты понимаешь, что что-то не то. Ты уже другой, а, возможно, это просто усталость. Тебе стало не хватать чего-то внутри, или просто ты отпускаешь железную хватку и на мгновение становишься просто человеком, обычным человеком, которому свойственно ошибаться и давать себе слабину, а не роботом. Таких моментов в моей жизни было совсем мало. Может, это произошло только один раз, но именно в один из таких моментов я поняла, что доплыла. Слишком большая нагрузка давила на меня все эти годы. Я очень долго держала в себе чувства и эмоции, а в итоге просто устала. Однако именно сейчас, еще больше, чем когда-либо, на мне лежит ответственность за команду и за всю страну. И у меня как никогда нет права на ошибку. Нам это просто стало непозволительно. До выхода на старт остаются считанные минуты. Я, как всегда, отхожу подальше от всех, скорее для того, чтобы я никого не видела и не слышала, нежели чтобы другие не видели меня. Я закрываю глаза и мысленно, как делала это уже миллионы раз, визуализирую свое выступление, повторяю все ошибки и то, как я их исправляю. Я полностью спокойна, я настроена и готова. Все как всегда. Я точно знаю это чувство. Я миллионы раз уже была здесь. Все предсказуемо, все известно. Заканчиваю свой ритуал но неожиданно вместо обычного непробиваемого спокойствия чувствую то, что никогда не случалось раньше. Перед глазами начинает все плыть, мышцы слабеют, и вот я хватаюсь за стенку, чтобы не упасть. Все плывет, я практически задыхаюсь, но стараясь не показывать никому свои чувства, все так же держась, закрывая глаза и подключая дыхательные практики. Посылаю приказ в организм успокоиться и взять себя в руки. Но даже это не работает так, как мне бы хотелось. Наш выход. Подхожу к стартовой полосе на ватных ногах. 5, 6, 7, 8. Широкая улыбка. Раскрыли плечи и пошли. На трибунах развиваются российские флаги. Наши болельщики вовсю скандируют. «Россия!» Трибуны взрываются и гремят. На помосте нас встречают огромные олимпийские кольца «Пекин-2008». Вот момент, который мы так долго ждали, но я никогда не думала, что в это мгновение буду плыть по земле, тщетно пытаясь привести себя в чувство. Но теперь уже некогда думать об этом. Надо забыть все. Есть только я и моя работа, моя цель, мой момент, которого я ждала целых 4 года. Мы заканчиваем представление, и вот мы уже в позе. Лицо растягивается в улыбке, но, как это всегда бывает, в первый момент улыбка в зажиме сильно натянутая. В моей же ситуации чувствую, как потрясываются растянутые губы. Первые аккорды музыки, и вот я уже в полете к воде. Один миг, и вода будто смывает с меня все напряжение. Я вновь чувствую себя той самой непобедимой, бесстрашной и не сворачивающей от цели машиной. Не успела я осознать, что я снова я, как у меня возникает чувство, что что-то идет не так. Когда месяцами тренируешь одни и те же движения, миллионы и миллионы раз повторяешь одни и те же моменты, привыкаешь не просто к движениям, но и к ощущениям, к образам, которые боковое зрение ловит каждую долю секунды. В такие моменты, даже не поворачивая головы, кожей ощущаешь свою напарницу. Знаешь, где она и все ли идет хорошо. В тот момент на какую-то долю от доли секунды я упустила ее из виду. Обычно через 2 секунды и 3/4 она опережала меня, чтобы подготовиться на наш первый выход. Но сейчас, в привычное время, ее не было в поле моего зрения. Тут время останавливается. Я поворачиваюсь назад и вижу, как Ася со всех сил пытается прорваться на свою позицию. Я ловлю ее скорость и притормаживаю, чтобы пропустить. Уф, успели. Подходит нужный момент. Начинаем. Иногда просто удивительно, насколько наши ощущения и наше восприятие могут играть с нами. У меня получился целый рассказ, а в действительности все происходящее заняло не больше нескольких секунд, которые могут изменить очень многое и серьезно повлиять на дальнейшие события. Конечно, я позже размышляла об этом и часто на протяжении многих лет мысленно возвращалась к этому моменту. Именно такие моменты отличают людей, умеющих концентрироваться и владеть собой, от тех, кто поддается панике и в самый ответственный момент может упустить свой шанс. В дальнейшем, много лет наблюдая за реакцией разных спортсменов и изучая особенности людей и их реакции на различные ситуации, я приду к мысли о создании курса, где каждый сможет научиться самообладанию, концентрации и самопознанию, которые просто необходимы для любого спортсмена и каждого, кто когда-либо сталкивается с ситуациями, требующими немедленного и правильного их восприятия. Возвращаясь к случившемуся, мне было очень интересно узнать, что же на самом деле случилось. Было ли это каким-то моим неправильным восприятием, наваждением, возможно, из-за моего предстартового состояния, или в действительности у произошедшего есть свое конкретное объяснение. Оказалось, что во время прыжка с помоста, который на этих соревнованиях был достаточно высоким, у Аси на толчке поскользнулась нога, и поэтому ей не удалось задать правильную траекторию и пролет. Ее частично перевернуло, и вход в воду произошел очень близко к бортику. Это был именно тот момент, когда я потеряла ее из вида и мысленно начала ее поиски. Мы очень долго смеялись над этим происшествием и вновь прокручивали в голове эту картину и мысли, что пришли в голову каждый из нас в один и тот же момент. Хорошо то, что хорошо заканчивается. А уж 10 лет совместной работы точно помогли нам в этой ситуации вовремя определить проблему, сориентироваться и синхронизировать действия. После первого выступления, учитывая то, что оно прошло не без приключений, ко мне вернулось мое железное самообладание и внутреннее равновесие. Нас ожидали еще 2 выступления на пути к 3-й олимпийской медали, поскольку для получения 1 медали в программе дуэтов на Олимпиаде необходимо пройти техническую и длинную программу, а затем утвердить свой статус в финальных выступлениях. Последние недели подготовки к Олимпиаде дались как никогда тяжело. Наш сбор проходил в Макао, в китайском Лас-Вегасе, азиатской столице казино, роскоши и изобилия. Мы жили в шикарном отеле Венеции, таком же, как и в Лас-Вегасе, где было все, что только можешь и не можешь пожелать. Бассейны, спа, рестораны, бары и кафе, баскетбольные арены, теннисные корты, бутики и все то, о чем можно только мечтать. Но для нас все это было абсолютно неинтересным и недосягаемым, так как мы были настолько уставшими, что даже в выходной нам ничего не хотелось и не было сил просто даже дойти до ресторана позавтракать. Думаю, что со стороны даже странно было видеть такие кислые лица молодых спортсменок, еле передвигающихся по коридорам шикарного отеля без какого-либо ощущения праздника и удовольствия. Но у нас реально не двигались ни ноги, ни руки, и сил не было ни радоваться, ни даже улыбаться. Самым ужасным было просыпаться утром после выходного, понимая, что это начало новой рабочей недели, а сил после выходного так и не прибавилось. Было ощущение, что не стоит даже мечтать о скором восстановлении сил, и это произойдет не раньше, чем через как минимум неделю после Олимпиады. Мы приехали на Олимпиаду в наш 6-й рабочий день без перерыва, что означало, что последний финал нам предстояло выступать на 13-й рабочий день. Нас спасла только смена обстановки. Это заряжало энергией и придавало сил. Мы, наконец, увидели свет в конце туннеля и тянулись к нему, зная, что там не только лежит наша мечта, но и столь долгожданный и необходимый нам отдых. Думаю, никто из зрителей, наблюдая за спортсменами на Олимпиаде, даже не допускает мысли о том, насколько они могут быть выжаты и на каких остатках сил и энергии выступают. Люди смотрят шоу, борьбу, забеги, болеют за спортсменов и наблюдают за тем, как им удается справиться с поставленной задачей. Но то, что происходит внутри этих спортсменов, какие у них мысли, внутренние войны и переживания, известно только им самим, так как об этом нет времени ни рассказывать, ни жаловаться. Это просто нельзя демонстрировать. Правда, иногда наступает такой момент, что ты просто падаешь в прямом или переносном смысле, но потом нужно вставать и идти дальше. Именно такими были для меня оба финала этой Олимпиады. Я умоляла себя внутренне не обращать внимания на усталость, держать ритм и думать только о том, что делаю. Я серьезно не знаю, как я доделала те программы. После дуэта у меня просто не было сил выйти из воды. А когда мы поняли, что выиграли и пришло время покидать помост, я остановилась перед лестницами, по которым мне предстояло спускаться, и начала плакать, так как поняла, что меня просто не держат ноги, и я никак не могу спуститься вниз. Чтобы не упасть, мне пришлось держаться рукой за край помоста. А когда я, наконец, добралась до низа, то даже не пошла давать традиционное горячее интервью олимпийских чемпионок. К удивлению журналистов, я села на ближайший стул и просидела минут 10, пока не пришла в себя и не смогла вновь почувствовать, что могу стоять. Журналисты долго пытали Асю, что же со мной случилось, пока она тщетно пыталась им объяснить, что я устала и меня не держат ноги, но они этого никак не могли понять. Не менее жестко для меня прошел финал групп, когда уже в конце первой части я почувствовала, что мне пришел конец, что означало конец энергии, сил и адреналина. Я отчетливо помню, как по ощущениям не поспевала за ритмом, делая последнюю связку, что означало полный провал для всей команды. Но, несмотря на то, что я изо всех сил пыталась сохранять скорость движений, ноги просто не слушались меня. Особенно осложняло ситуацию то, что я находилась впереди рисунка, не видела команду и не могла сравнить свою скорость со скоростью своих коллег. Оставались только ощущения, но это было как во сне, когда собираешь все силы в кулак и пытаешься ударить или побежать, но тело не слушается тебя, и все попытки остаются тщетными. После завершения программы мне первым делом хотелось увидеть экран с видеоповторами, чтобы узнать, насколько сильно я выбивалась из массы. Видимо, мои усилия в тот момент были настолько сильнее моих возможностей, что мне удалось, стиснув зубы в прямом смысле этого слова, справиться с задачей. Я понимаю, что не будь у меня тех ощущений, выработанных многолетним трудом, не смогла бы приложить столько усилий, борясь с собственной беспомощностью, и уж точно совершила ошибку, которая, кто знает, как могла отразиться на дальнейшем результате. Но, опять же, хорошо то, что хорошо заканчивается. Тогда я, наверное, впервые в жизни поддалась усталости и впервые за всю свою карьеру доплывала к бортику, вольно дрейфуя на спине вместо привычного и отработанного стройного проплыва друг за другом в линейку. В тот момент я знала, что мне, точнее нам, можно. После стольких побед, заслуг и признания настал момент небольших слабостей и фривольностей и даже некоторой наглости, которую мы могли себе позволить. По крайней мере, я так решила. Этот путь был очень непростым. Последний день запомнился бунтом на корабле, который мы в какой-то степени объявили тренерам. Конечно же, они были в возбужденном состоянии и начали несколько перебарщивать с тренировочным процессом накануне заключительных выступлений, когда у нас уже просто не было сил, и мы элементарно боялись не дойти до конца, что, в принципе, и произошло. Обычно послушные и исполнительные, сегодня мы отказались вовремя войти в воду. Ну, или это вовремя было, по мнению тренерского состава, с чем мы в этот раз были абсолютно не согласны. Тут, конечно, нужно отметить, что разминка в соревновательном бассейне была у всех общая и длилась полтора часа, но мы приехали в бассейн почти за два часа до основной разминки, чтобы перед ней еще размяться. Когда тренеры первый раз пригласили нас приготовиться к входу в воду, мы сделали вид, что не услышали, пытаясь протянуть еще время. Дальше призыв к тренировке прозвучал еще убедительнее, и на это пришлось отвечать действиями, хотя, посмотрев на часы, мы понимали, что зайти сейчас — это было абсолютным безумством. Поэтому мы начали в очень спокойном темпе переодеваться, изображая подготовку. Начались походы в туалет, душ, самые долгие надевания шапочек и очков в нашей жизни и так далее. После очередных выбитых 30 минут мы поняли, что тренеры уже на грани и начинают выходить из себя, и теперь уже точно пора заходить в воду. Несмотря на выигранное время, разминка все равно длилась бесконечно. Мы несколько раз прошли нашу программу по кругу от и до. Вода в разминочном бассейне была невыносимо ледяная. Мы не по своей воле ощущали себя моржами, и к моменту основной разминки у нас зуб на зуб не попадал. Было такое ощущение, что волшебный момент, когда мы выходим с последней разминки перед олимпийским финалом, никогда не наступит. Дальше мы прошли еще дважды нашу программу перед музыкальным временем, отработали все наше время под музыку и вновь после окончания музыкальной разминки перешли в разминочную зону на очередную отработку. Нас спасло только то, что в соревновательной ванне все происходило четко по секундомеру, и нельзя было задержаться ни на минуту. Поэтому, как только вышло наше время, нас, к счастью, попросили освободить бассейн. Вот этот волшебный момент. Изможденные, замерзшие и злые на тренерский состав за бесконечную заключительную разминку, понимая, что за последние недели и месяцы мы отработали все, что только можно, и что перед смертью не надышишься, вышли на бортик и с облегчением выдохнули. В этот раз для нас было слишком. Мы понимали то, что это Олимпиада, что необходимо было работать и отрабатывать все так, чтобы оставаться на высоте. Но даже для нас, привыкших пахать и соглашаться со всем ради больших целей, были перейдены все грани. Работа работой, но всему должна быть мера, особенно когда речь идет о человеческом организме, и так уже изможденном. Ведь дальше нам еще предстояло отстаивать еще один титул, и для этого тоже нужно было откуда-то брать силы. Вся эта накопившаяся злость и обида еще проявится сегодня после выступлений, когда под влиянием эмоций мы откажемся от уже сложившейся годами традиции — купания тренеров, вставшей для нас золотой в воде. В этот раз после награждения, проходя через толпы болельщиков и журналистов, раздавая интервью и автографы, мы проследовали прямиком к автобусу, что оказалось неожиданным для всех, думаю, даже для нас. В этот день не обошлось и без происшествий. За многие годы выступлений на собственном опыте у нас уже выработалось поверье, что накануне важных соревнований должно произойти что-то неприятное, что говорило нам о том, что все идет по плану. Поначалу нас это очень пугало и добавляло волнений и переживаний, но раз за разом мы достойно выходили из подобных ситуаций и даже начали верить в то, что всегда должно произойти что-то плохое. Это придавало нам уверенности в хорошем финале. Мы в каком-то смысле даже ждали этого момента. На Олимпиаде в Афинах это был случай с музыкой. Была та история, когда автобус практически увез нас в другой бассейн. А однажды у нас возникли проблемы с купальниками, когда за день до соревнований их пришлось практически перешивать, так как на спине было вышито слово «матрица», которое не понравилось организаторам, и они не допустили костюмы к соревнованиям. В итоге тренеры всю ночь распарывали надпись, тщательно вшитую в основу купальника. Но каждый раз, несмотря на напряжение и стрессовую ситуацию, мы справлялись и находили решение и выход. До последнего момента выступления групп у нас ничего подобного не случилось, поэтому в команде начали волноваться. Как же так? Ничего не произошло. Мы пытались не думать об этом, стараясь не обращать внимания на все эти суеверия. И вот мы готовимся к нашему выступлению, перед нами заканчивает японская команда, мы в полной боевой готовности собрались за закрытыми дверьми, которые через несколько мгновений распахнутся, и мы отправимся за нашей золотой медалью. Неожиданно двери со всей силой распахиваются, сильно ударив девчонок, что находились рядом с ними. И дальше мы видим неприятную картину. Через эти двери на носилках увозят одну из японских спортсменок, которой стало нехорошо во время выступления. В коридоре наблюдается оживление. Все волнуются и переживают. Кто-то сильно перепугался и вскрикивает. В этот момент капитан команды произносит: «Не время расслабляться и обсуждать произошедшее. Вот он, тот самый момент, который мы так ждали. Теперь все идет по плану. Как всегда. Собираем всю волю в кулак. Концентрируемся и в путь. С Богом». Мы поднимаемся на первую ступень пьедестала под возгласы и крики наших болельщиков. Мы — первые в истории четырехкратные олимпийские чемпионки в синхронном плавании. Вот и настал этот момент в моей жизни. Что я чувствую? Свободу и легкие, полные воздуха, того самого свежего воздуха свободы. Хочется кричать, как когда оказываешься на самой вершине горы, а перед тобой открываются бесконечные просторы. Я не кричу, но пою гимн с гордостью за свою страну и за себя. Счастлива ли я стать четвертый раз олимпийской чемпионкой? Конечно, да. Но еще больше я счастлива, что я дошла до этой цели, что настал этот момент, что я завершила этот путь. Что теперь? Ну, конечно же, прежде всего мы хорошенько отпразднуем нашу победу с нашими друзьями. Мы повторим уже ставшую традицией нашу вечеринку в Боско-доме. Мы от души насмеемся, сидя и наворачивая за обе щеки борщ и пельмени вместе с нашей подругой Алиной Кабаевой, с которой мы долгие годы бок о бок шли к этой победе. Ну а потом — песни и пляски. А дальше домой, погруженные в мысли о предстоящем отдыхе и будущем в целом. Увольнение или никогда не говори никогда. Одним из самых приятных моментов после 4 лет тяжелого труда всегда было получение поздравлений и наград за победы. По возвращении из Пекина с лучшими результатами из всей сборной России, когда мы стали единственными, кто привез 2 золотые медали, мы ожидали особенных поздравлений по заслугам. Фонд олимпийских чемпионов готовил серьезные подарки олимпийским призерам, и мы все с предвкушением ждали этот волшебный день. Синхронное плавание — один из тех некоммерческих видов спорта, когда основное вознаграждение ты получаешь только после Олимпиады, конечно, если выиграешь ее. Настал столь долгожданный день вручения заслуженных наград. Мы уже слышали о том, что для олимпийцев фонд приобрел серию машин, что будут вручаться по заслугам. Заезжая на территорию Олимпийского комитета России, мы издалека увидели выстроенные в ряд новенькие машины. Какие красавицы, подумали мы. Как и предполагалось, были представлены автомобили различной категории, среди которых были BMW X3 и X5 в разной комплектации, а также 2 явно отличавшихся от других модных спортивных автомобиля. «Это наши», — подумали мы, поскольку были единственными спортсменками с 2 золотыми медалями. Мы знали, что заслуживали выделения из группы, ведь и на предыдущей зимней Олимпиаде вручались подобные подарки в соответствии с заработанными медалями и результатами. Награждение проходило в алфавитном порядке, и каждый спортсмен получал ключи от новой красавицы. Все казалось очень праздничным и волшебным, пока дело не дошло до нас. Услышав свои фамилии в сопровождении аплодисментов и поздравлений за особенные заслуги, уже во второй раз, ведь в Афинах мы тоже были единственными, кто добился такого результата, сердце волнительно забилось. Вот они, наши ключи. А где же машина? Просмотрев быстро номер, написанный на ключах, мы с удивлением обнаружили полагавшиеся нам машины. Оказалось, что наши особенные заслуги оценили в BMW X3 самой простой комплектации. Как стало ясно дальше, машины выдавались не за заслуги, а по гендерному признаку. То есть мальчикам BMW X5 в лучшей комплектации, а девочкам BMW X3, где даже сиденье нужно передвигать вручную. Наше обиде не было предела. Как же так? Того, кто получил лишь 1 бронзовую медаль, оценили в 3 раза выше тех, кто работал как минимум в 2 раза больше и принес несравнимо больше славы для страны. Мы были очень возмущены. С нами были согласны многие спортсмены. Думаю, именно это стало отправной точкой для многих дальнейших решений в моей жизни, так как данную ситуацию я не приняла. После стольких лет боли и ограничений получить такой удар от руководства было очень неприятно. Возможно, кто-то из организаторов понял, что произошла явная ошибка. Поэтому после награждения прозвучали фразы, что для особо отличившихся будет особенный сюрприз. Но годы идут, а сюрприза нет до сих пор. Поэтому эти отговорки еще больше обесценили слова и мою веру в определенных людей. Но жизнь продолжается. Необходимо делать выводы, принимать решения и строить свое будущее. Никогда бы не подумала, что писать увольнительную и забирать трудовую книжку настолько приятно. Впервые я написала заявление о принятии на работу и завела трудовую книжку в 13 лет. И сейчас, через 8 лет, ее забрала. В тот момент я еще не решила, хочу ли и могу продолжать спортивную карьеру, но мне хотелось вырваться на свободу, разорвать, наконец-то, узы, связывавшие меня на протяжении стольких лет, и попробовать себя вне знакомого уже мира. Как это — жить вне спорта? Как решать только за себя и жить по своему собственному графику? На протяжении всей своей жизни я жила по чьему-то плану. За меня решали, когда будет выходной, а когда отпуск. Во сколько и что я буду есть? Теперь у меня появилась возможность выбирать. С одной стороны, это завораживает, с другой — пугает неизвестностью. Но я всегда считаю, что когда одна дверь закрывается, открывается другая. В итоге я оказалась на тренерском месте, хотя всегда говорила, что никогда не буду тренером. Уж очень мне не хотелось провести всю свою жизнь в бассейне после стольких лет, проведенных там. Но опять же, никогда не говори никогда. Даже спустя многие месяцы вне спорта я продолжала просыпаться по ночам от сильных болей в плече. Мои надежды на то, что без нагрузок оно пройдет, оставались тщетными. Нужно было принимать решение, особенно если в дальнейшем я планировала вернуться в спорт для участия в третьей Олимпиаде. Сейчас у меня, наконец, было время на лечение, но затягивать с ним было нельзя. После долгих лет мучений я больше не доверяла местным врачам, так как никто не смог мне поставить точного диагноза. Причем все диагнозы отличались друг от друга, но не облегчали моего состояния. Я решила поехать в Швейцарию, где, как говорили, был один из лучших в Европе врачей, специализирующихся на травмах плеча. После долгого и детального обследования мне был поставлен новый диагноз. Он четко объяснял мою проблему и боли. При этом врач сказал, что если я не собираюсь возвращаться в спорт, то необходимости в операции нет. Я оказалась перед выбором — делать операцию для возвращения в спорт или оставить все как есть, но забыть о профессиональной карьере. Я взяла паузу на раздумье и принятие окончательного решения. Пока я продолжала отдыхать и взвешивать все «за» и «против», совершенно случайно на одном из ужинов с друзьями и знакомыми зашел разговор о моем плече, и мне посоветовали одного врача из ЦКБ РАН, который, по их мнению, был отличным специалистом. Недолго думая, я решила съездить к нему и выслушать еще одно мнение, что никогда не бывает лишним. Неожиданно для меня врач осмотрел меня и, посмотрев все снимки, поставил мне абсолютно такой же диагноз, как и швейцарский специалист. «Надо же!» — подумала я. Впервые за все эти годы мнения врачей совпали. Сам врач произвел на меня приятное впечатление. К тому же больница находилась в Москве, а значит, мне не нужно было никуда уезжать, согласись я сделать операцию. Вскоре я решилась на хирургическое вмешательство, понимая, что если надумаю вернуться в спорт, то мне нужно быть готовой и успеть реабилитироваться. А для этого, несомненно, нужно время. Но пока я наслаждалась свободой и проходила реабилитацию, мне позвонила мой тренер и предложила поработать со спортсменками из Казахстана, которые на тот момент нуждались в помощи со стороны. В тот момент я была абсолютно свободна и согласилась на это предложение, особенно потому, что все это было временным и не связывало меня никакими серьезными обязательствами, которые меня пугали или, точнее, тяготили на этом этапе жизни. Так началась моя временная работа в качестве тренера, но, видимо, не зря говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. После 3 месяцев совместной работы мы возвращались с соревнований, когда в аэропорту зазвонил телефон. «Привет, Настюш, как дела?» — начала Татьяна Евгеньевна. Меня всегда настораживали такие звонки, особенно когда я знала, что мой тренер никогда не звонит просто так. «Говорите, Татьяна Евгеньевна, зная, что это не просто звонок», — ответила я. «Чем занимаешься? Как себя чувствуешь?» — продолжила тренер. «В аэропорту, возвращаясь домой с соревнований. Рассказывайте», — настаивала я. «Ты в какой форме?» — неожиданно спросила она. «Ну как вам сказать, пару раз плавала за месяц», — засмеялась я. Дальше Татьяна Евгеньевна рассказала мне о том, что в команде сложилась непредвиденная ситуация. Из строя вышли некоторые спортсменки, и на предстоящий чемпионат Европы не набирается 10 человек для комбинированной программы. Поэтому она решила позвонить мне и попросить выручить команду. Для меня это, конечно, было очень неожиданно. На некоторое время я остолбенела, так как понимала, что до старта оставалось совсем мало времени, всего 3 недели, а моя физическая форма уж точно оставляла желать лучшего. Не то чтобы я была толстая, но выносливость и сила нарабатывается месяцами. Когда Татьяна Евгеньевна поняла, что я задумалась, и есть шанс, она начала уговаривать меня, приводя в качестве аргументов то, что это только одна программа, и я без сомнения справлюсь. Неожиданно для самой себя я решила, что таких возможностей дважды в жизни не предоставляется, и приняла этот вызов. Уже на следующий день я оказалась на сборе. Мне предстояло еще выучить всю программу, а времени практически не было. На мое счастье, сбор проходил в Москве, в Лужниках, поэтому каждый день я возвращалась домой, что делало этот период намного проще в моральном плане. В тот момент я снова подумала, как же хорошо, что я вовремя сделала операцию и смогла участвовать в этой авантюре. Несмотря на то, что за долгие годы в спорте меня болтало от любви к ненависти и наоборот, но островком стабильности, где всегда присутствовали любовь и уважение, и где меня поддерживали, была моя команда. Мне было очень приятно снова оказаться среди людей, с которыми мы прошли огонь, воду и медные трубы, и они тоже были крайне счастливы видеть меня в строю. Работа кипела, нагрузка у меня была совсем небольшая по сравнению с той, к которой я привыкла, и время, по крайней мере для меня, пролетело совсем незаметно. Мне удалось поучаствовать в еще одном, совсем незапланированном, чемпионате Европы и вновь оказаться в той, несколько забытой, но такой родной атмосфере. Возможно, все дело было в том, что делать только одну программу было намного проще как физически, так и морально. Мне понравились мои ощущения и мое состояние. Поэтому я подумала о своем возвращении в группу со следующего сезона. До завершения этого оставался еще Кубок мира, на котором я уже запланировала свое участие в роли тренера сборной Казахстана. А после этого было решено начинать серьезные тренировки и готовиться к возвращению в команду. Начало, продолжение или финал? Было странно вновь оказаться на сборах с чемоданом вещей в комнате, что станет моим домом на следующие 2 года. Не иметь возможности жить в родных стенах, в окружении любимых вещей всегда было для меня одним из самых тяжелых моментов. На сборах же, даже в самых хороших условиях, всегда возникало чувство заточения и еще больше ощущался день сурка. Жизнь опять превратилась в бесконечное ожидание выходного дня и момента, когда после последней тренировки в неделю, окрылённая, прыгаешь в машину и помчишься домой. Бессмысленно объяснять, что личная жизнь была жизнью одного выходного дня. Это было очень непростым моментом для уже взрослых спортсменок и их вторых половинок. Но когда цель — результат, приходится всегда делать выбор, идти на компромиссы и ставить приоритеты, пусть даже временные. Сборы — необходимая и абсолютно незаменимая часть подготовки в синхронном плавании. За многие годы в этом спорте нам довелось провести сборы в самых разных уголках мира. Одним из самых запоминающихся сборов всегда был сбор в Бразилии. Так сложилось, что Татьяна Николаевна до начала своей золотой тренерской карьеры в России много лет жила и тренировала в Бразилии, где, естественно, у нее остались прекрасные дружеские отношения с местной федерацией. На протяжении многих лет мы ездили тренироваться туда в феврале, спасаясь от морозов и запасаясь витаминами и красивым загаром на месяцы вперед. Одним из самых негативных моментов этих сборов для нас всегда была акклиматизация и смена временных часов, которые ощущают все, кто приезжает на отдых или по делам. Но когда тебе при этом сразу надо тренироваться, а втягивающий режим не предусмотрен, то это становится настоящим испытанием. Первая неделя была тяжелой из-за нехватки сна и перестройки на новое время. На второй неделе начиналась акклиматизация, и тренировки давались очень тяжело, особенно физически. И все свободное время мы спали, особенно стараясь избегать палящего солнца. Первая тренировка начиналась в 6 утра, вторая — в 4 часа дня, когда солнце слегка ослабевало, поэтому перерыв был достаточно длинным, и все это время мы спали практически ночным сном. На третьей же неделе сбора, несмотря на то, что акклиматизация прошла и организм адаптировался к новым условиям и часовому поясу через 2 недели борьбы и сопротивления, просто заканчивались силы, и мы жили в ожидании возвращения домой, после которого повторялся полный процесс перестройки организма. К тому же лететь на восток всегда намного тяжелее, чем на запад, из-за смены часовых поясов. Не стоит и говорить, что обычно пол команды заболевала, так как резкая смена климата всегда плохо сказывалась на ослабленные организмы. Но, невзирая на все преграды и сложности, мы получали отличный загар, много впечатлений, эмоций, солнца и витаминов, что прекрасно разнообразило холодную российскую зиму. Первые годы поездки в Бразилию начинались и заканчивались в Рио-де-Жанейро. Последующие же годы этот сбор стал настоящим приключением, когда после первой недели тренировок в Рио мы путешествовали по разным частям страны и переезжали из города в город. Мы останавливались на 2-3 дня в каждом месте, тренировались вместе со сборной Бразилии и давали показательные выступления для местных жителей и юных спортсменов, а дальше открывали для себя красоты местной флоры и фауны, традиции и культуру страны. Однажды мы приехали в Бразилию накануне карнавала, и специально для нас одна из школ танцев, участвующая в ежегодном шоу, устроила представление, нарядившись в торжественные костюмы, которые были подготовлены специально для предстоящего карнавального парада. А в другой раз мы побывали на представлении настоящей капоэйры, восхитившей нас своей сложностью, точностью, качеством и уровнем физической подготовки участников. Впитав в себя традиции местной культуры, мы подготовили нашу первую программу «Карнавал», с которой мы выступали в Афинах в 2004 году. Именно поездки в Бразилию вдохновили нас на создание этой композиции. Но не все сборы были такими солнечными и запоминающимися. Иногда все воспоминания и достопримечательности ограничивались бассейном, отелем и дорогой. Жизнь спортсмена можно сравнить с жизнью отшельника и скитальца. Вся жизнь проходит на чемоданах, а приезд домой обычно сводится к смене вещей и подготовке к следующей поездке. Из 12 месяцев мы проводили дома или на отдыхе по своему выбору только один. Все остальное время были тренировки в разных местах с одним выходным в неделю. Только по завершении каждого сбора наступал волшебный перерыв в целых 2 дня, которые, к общему сожалению, пролетали очень быстро. Уже после первого месяца работы вернулось ощущение постоянной усталости. По утрам я просыпалась так, будто уже отработала как минимум целый рабочий день. Плечо снова стало напоминать о себе, а возвращение былой физической формы, в особенности выносливости, оказалось намного сложнее, чем я предполагала. Так, скрипя сердцем, я пыталась настроиться на новый или хорошо забытый старый ритм жизни, понимая, что просто надо втянуться и заново привыкнуть. Каждый спортсмен обязан 2 раза в год проходить медицинское обследование с полным тестированием всех органов и крови для контроля за состоянием организма. Уже не в первый раз меня предостерегали при подобных обследованиях, что мне стоит быть крайне осторожной. Дело в том, что после Олимпиады я проходила плановое обследование у окулиста, и врач забила тревогу из-за порванной сетчатки, которую тотчас же было необходимо заштопывать. После чего мне было велено забыть про большие физические нагрузки. Ситуация очень серьезная, ведь на кону стоит мое зрение и здоровье в целом. Тогда я не сильно отреагировала на сказанное, ведь в ближайшем времени не планировала свое возвращение, поэтому решила не заморачиваться. На этот раз же ситуация была совсем другой. Осмотрев меня, врач вопросительно посмотрел на меня. «Ты знаешь, что эта проблема очень серьезная?» — спросил он. «Я в курсе». «И ты все еще продолжаешь тренироваться?» — настаивал он. «Ну да, вот, видите, вернулась». Улыбалась я, пытаясь снять напряжение. «Я бы на твоем месте хорошенько подумал», — заключил врач. Я пообещала подумать об этом и пошла дальше проходить обследование. Не могу сказать, что я долго думала о серьезности сложившейся ситуации, но то, что с интервалом в 2 года абсолютно разные врачи мне вынесли одинаковый приговор, оставило в моей голове определенный осадок и посеяло зерно сомнения. Тренировки продолжались, и по мере того, как шло время, и на горизонте начали появляться первые соревнования, нагрузки стали заметно увеличиваться. Ежедневная усталость все больше и больше накапливалась и напоминала о себе. Я старалась не обращать на нее внимания и смириться со своим состоянием и ощущениями. Так продолжалось несколько месяцев, за которые мы уже успели слетать на привычный бразильский сбор и вновь оказаться на уже родной базе «Озеро Круглое». После Пекинской Олимпиады она стала постоянной базой сборной по синхронному плаванию, предоставляя возможность безграничных тренировок и комфортного отдыха. На этой базе были идеальные условия для подготовки. Бассейн принадлежит исключительно синхронисткам, и его не надо ни с кем делить. Благодаря чему тренировки выстраиваются и планируются по индивидуальной, от никого не зависящей программе. При строительстве этого комплекса были выдержаны все параметры, необходимые для нашего вида спорта, от размера и глубины бассейна до соревновательного помоста и спортивного зала с отдельным снаряжением для отработки акробатических прыжков. Этот комплекс идеально подходил для тренировок и подготовки к соревнованиям. Таких комплексов раньше не существовало. И вот наступил тот знаковый день. Заканчивая прогон на утренней тренировке и лежа на воде, пытаясь отдышаться после серьезной нагрузки, я задумалась. А зачем я все это опять делаю? У меня снова болит плечо. Врачи пугают меня серьезными проблемами с сетчаткой. Я прошла уже 2 Олимпиады и выиграла 4 золотые медали. Зачем я продолжаю плавать? Для чего? Я пыталась найти хотя бы один веский аргумент «за», который даже при таких вводных, как боли в плече и риск потерять зрение, мог бы все это перевесить или хотя бы уравновесить. Весь перерыв между тренировками я не смогла заснуть, пытаясь все же найти ответ. В этот момент я окончательно поняла, что его нет. Тогда я пришла к Асе и ошарашила ее новостью. Я решила закончить. Мы были слишком давно и хорошо знакомы, и буквально читали мысли друг друга, но мне кажется, что такого не ожидала даже она. Зная меня, она прекрасно понимала, что на этот раз меня просто бесполезно уговаривать. Я была уверена в своем решении, оно было полностью аргументировано, и основой его было прежде всего здоровье. Так как я приняла окончательное решение, то решила не дожидаться вечера и сразу открыто поговорить с Татьяной Николаевной, объяснив свое решение. К моему удивлению, она спокойно все восприняла. За мою спортивную карьеру и нашу совместную работу нам не раз приходилось общаться по душам. Этот разговор получился самым простым и легким из всех. Подошел финал огромной главы моей жизни. Наступило время перехода в новую реальность, но я никогда не думала, что этот переход окажется таким быстрым и неожиданным. Я возвращалась домой со сбора в пятницу вечером, закончив рабочую неделю, как и было запланировано, но уже в новом статусе. Дорога в этот раз вела меня не просто домой, а в новую незнакомую жизнь, с новыми целями, свершениями и падениями. Пройдя путь профессиональной спортсменки, я научилась смотреть на все с высоко поднятой головой, принимая все уроки от жизни и от Вселенной, и зная, что именно они ведут меня к моим мечтам.